Глава 13. Инфлюенс-маркетинг. Выгода – увеличение количества кандидатов. Сложность – средняя. Бюджет – от 300 тысяч рублей. Срок реализации – 1 месяц. Маркетинг. Многие бизнесы с успехом для себя осознали, что инфлюенсеры – лидеры мнений, звезды, известности, эксперты, аналитики, гуру, ведущие различных программ, создатели контента, важны для их бизнеса. Компании привлекают инфлюенсеров для продвижения своих продуктов и услуг и привлечения новых клиентов. Маркетинг плюс HR. Инфлюенс-маркетинг можно взять на вооружение и в HR. Большинство наших потенциальных кандидатов, да и сотрудников, внимательно следит за тем, что покупают, используют и рекомендуют их кумиры и прислушиваются к их советам и рекомендациям. Поэтому сегодня важно знать, кто кумиры ваших сотрудников, особенно если у вас молодой персонал, кто из инфлюенсеров имеет хорошую репутацию и с кем из них можно построить взаимовыгодное сотрудничество. Такое сотрудничество потребует бюджета, иногда серьезного, но большинство кейсов свидетельствуют, что дело того стоит. Потому что как минимум стандартные расходы по поиску сотрудников в штат ежегодно растут. Напомним вам идею на миллион из книги «Тренды маркетинга». Хотите сэкономить? Сами становитесь инфлюенсером. Переслушайте наш совет, ему не поздно последовать. Личный бренд основателя компании и ее руководителей поможет сэкономить миллионы на найме сотрудников. Через хорошие отношения с инфлюенсером вы сможете построить хорошие отношения с его фанатами, вашими сотрудниками и кандидатами. Первый шаг. Проанализируйте, на кого в социальных сетях подписаны ваши сотрудники. Это и есть потенциальные инфлюенсеры для вашей компании.